«А ты что, уже уходишь?» – поразилась Надюха. «У меня эфир в 12». Надюха встала, чтобы отнести посуду в раковину, а Спирин не удержался и легонько шлепнул ее по заду. «Эй!» – Надюха отпрыгнула. «Комарик сидел», – сказала Спирин. «Комарик?» Она вытерла руки полотенцем, подобралась к Спирину, присела рядом на табуретку. «Слушай, а ты научишь меня треки сводить? Я тоже хочу быть диджеем». «Легко», – сказала Спирин. У него было полчаса, чтобы заскочить домой и переодеться. Талая вода за ночь промерзла, и у самого подъезда Аспирин едва не шлепнулся. Отпер дверь, в квартире стояла непривычная тишина. Наверное, Алена спала. Переменив рубашку, он в одних носках прошелся на кухню и вытащил из холодильника бутылку пива. Мельком подумал, как хорошо было бы, если бы Алены вообще не было, если бы вся эта долгая и трудная история ему приснилась. Вот ведь все налаживается. С работой отлично, с личной жизнью прекрасно, деньги есть, пиво холодное. Ну почему бы не жить и не радоваться? В этот самый момент позвонили в дверь. Ругаясь в полголоса, Аспирин побрел в прихожую, заглянул в глазок. Перед дверью стояла Ирина. «Привет», — сказал он бодро. «Прости, я уже выскакиваю на эфир». «Но ведь сегодня воскресенье», — удивилась Ирина. «Правильно, меня попросили подменить с утра, понимаешь, в 12. Ни минутки свободной». Ирина стояла, будто не слыша его слов. Светло-каштановые волосы были зачесаны назад, и на лбу ясно виднелись две вертикальные морщинки. Аспирин вдруг заметил, что она похудела. «Я все пыталась тебя застать. Вчера звонила и позавчера, а сегодня увидела, как ты подъехал». «Ир, ну прости, я вернусь с эфира и перезвоню, хорошо?» Она не отводила глаз. Аспирин под ее взглядом даже посмотрел в зеркало. Что не так? Помада на воротнике, но рубашка-то свежая. Ее ноздри раздувались, он готов был поклясться, что сейчас она чует, будто волчится запах чужой женщины. При том, что Аспирин вымылся в душе, переоделся и вообще думал о другом. «Ир, что ты хотела? Ну, правда, не минутки». Он вдруг увидел, как расширяются ее зрачки, взрыв, две новорожденные черные дыры. Он попятился. «Что случилось?» Она разомкнула губы, но ничего не сказала, повернулась и двинулась вниз по лестнице, хлопнула. Дверь на четвертом этаже. Тишина. Аспирин сквозь зубы выругался, до эфира в самом деле оставалось всего ничего. Да еще дороги скользкие. Заспанная Алена стояла в дверях гостиной, смотрела с интересом. Вот и февраль, мои дорогие, наступил самый короткий месяц в году. Новый год и Рождество уже забылись, зато на носу День Святого Валентина. Об этом все помнят. Скидки для влюбленных, туры для влюбленных, стиральные машины, Париж, Байкал, новые компы. Все помечено сердечком, все для влюбленных, и Лапа Радио тоже для них. Сегодня мы слушаем песни о любви. Вы спросите, когда же мы слушаем другие песни? Никогда. Теперь, если у вас выдалась свободная минутка, если шеф отлучился из офиса, а верные сотрудники ему не заложат, быстренько набираем номер ВАП-радио, отгадываем песню о любви, получаем флаер на вечеринку в клуб «Диккер» и слушаем песню. Ого, кто-то расторопный уже звонит. Как вас зовут? Игорь. Внимание, Игорь, вам предстоит угадать хотя бы одну из трех песен. Где забирают, где отпускают и где играют. Время пошло. Забирают, отпускают, играют. Какую вы называете? Думаем все. Песни о любви. Где забирают? Есть идеи. О, короткие гудки. Наш Игорь испугался чего-то. Ну вот, у нас есть другой звоночек. Кто это? Рита. Рита. Маргарита. Окно открыто. Как приятно вас слышать. Итак. Где забирают? Это 18 мне уже. «Браво, браво! Рита, оставайтесь на линии. Флайер в клуб «Диггер» уже ваш. А мы все слушаем руки вверх. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, 18 мне уже». Аспирин снял наушники, в студии было душно. «Юлька, скажи, пусть включат кондишн». «Ты чё? Мы тут мерзнем». «А я тут задыхаюсь, как стрекоза в барокамере. Чего ты ржёшь?» «Ты всё-таки прикольный, Аспирин. Распишись мне на фотке для племянницы». «А фотка есть?» Он забывал и не мог забыть широкие зрачки Ирины. «Ну не женщина, а просто сыщик какой-то. Как она догадалась, что он был с другой бабой? Вот женись на таком детективном таланте, потом всю жизнь будешь оправдываться за каждый взгляд. Нет, ясно было, что их отношения не длится вечно, но разойтись-то можно по-человечески, тем более они соседи,